на Хеймаркет заранее спланировала и чикагская буржуазия. Газетные полосы «Чикаго Трибюн», вышедшие на следующий день, 5 мая 1886 года, буквально низвергали потоки ненависти на американский пролетариат и его руководителей. Взывали к жестокой расправе над ними. И расправа началась. Четверо руководителей чикагских рабочих Парсонс, Спайс, Энджел и Фишер были казнены по ложному обвинению. Их обвинили в организации взрыва 4 мая. Но все четверо не только не были причастны к тому событию, но в тот день вообще не находились на площади Хеймаркет. Это была классовая расправа, убийство при помощи юридических средств. Так подчеркнули в своих выступлениях и в многочисленных резолюциях протестов американские пролетарии. Чикаго век спустя. Шумит большой город. Потоки автомашин, на сдавленной небоскребами Мичиган-авеню, грохочет надземка на соседней улице. На тротуарах толпы людей, выходящих из зданий банков и деловых контор. У сумрачного, как готический собор небоскреба Чикаго Трибюн, пикеты рабочих. Восьмой месяц бастуют печатники, ведущие газеты города, требуя удовлетворения своих прав. Классовая борьба в Чикаго не прекращается. Площадь Хеймаркет. Здесь 100 лет назад полиция расстреляла безоружных рабочих. Багровые лучи заката упали на старинные здания, молчаливые свидетели тех дней. Вот здесь, на этой брусчатке, пали жертвы полицейского произвола. В туристских проспектах Чикаго не найдешь Хеймаркета, в отличие от целых рекламных страниц, отведенных Солнечному берегу и району чикагской элиты Великолепной Мили. Но чикагцы хорошо знают это место, как и кладбище в районе Форест-парк, где похоронены американские революционеры. Я был в Форест-парке с двумя ветеранами, Джорджем Меккой и Полем Луткой. Эти люди Чикаго — сама история города. Они прожили трудные жизни и знают цену тяжелому физическому труду. Оба прошли по огненным дорогам войны. Когда коричневая тень фашизма упала на Европу, Поль Лутка, совсем молодой тогда еще паренек из Чикаго, направился вместе с другими американскими интернационалистами в Испанию. Пошел воевать, как писал Михаил Светлов в своей «Гренаде». Он пошел защищать чужую землю, помогать таким же рабочим и крестьянам Испании, каким был сам. Я беседовал с двумя ветеранами и словно перелистывал книгу истории. Гвадалахара, Гренада. У Поля Лутки, в отличие от пятнистых халатов рейнджеров, которые скопировали в наши дни блицкриги из худших времен истории, была другая Гренада. В составе американских интернационалистов, бригады имени Абрахама Линкольна, эти люди с оружием в руках отстаивали свободу. Они топтали ее оружием, что сделали войска Соединенных Штатов Америки с маленьким островом. Это их, сталелитейщиков, угольщиков, электриков, поехавших воевать в Испанию, известная писательница Лилиан Хелман назвала прекрасными американцами. За плечами Джорджа Мекки Вторая мировая война. Он участвовал в завершении разгрома фашизма. Пройдя до Эльбы в составе 76-й пехотной дивизии Соединенных Штатов Америки, где встретился с советскими воинами. Но ему я уже посвятил отдельный очерк. В тот день, 1 мая 1986 года, на усыпанных гравием дорожках Форест-парка у могил революционеров, мы много говорили и о сегодняшнем дне Америки. Старики сокрушались, что уходят ветераны, и вместе с ними гаснет тот запал социальной борьбы, который был присущ их поколению.